сплелись и проднились в ней. Тоска охватывала, когда глаз с грудей уходил долу. Куда и на что уходит жизнь? И хотя Август рад был видеть Марию, наговорившись с инспектором, у него пропала охота беседовать с нею по душам. Пропала, отгорела душа. Помолчать бы — другое дело, но кабинеты создаются не для молчания и созерцательного греха. «Что у тебя, Дева Мария? Ты еще не мать героини?» «Не знаю, Август, не знаю. Коли тройня сразу завязалась, то уже мать героини. Беда, беда, Август. Хотела что-то продолжать в том же духе, но Август остановил ее. Подожди, не сей так густо. Сколько тебе лет, Дева Мария?» «Мне? Лет? Какая же дева считает свои годы?» 17, Август. 17 когда-нибудь исполнится. Вот видишь, а заладила беда, беда. Неужели ты не знаешь, Мария, что самое страшное с нами уже случилось, когда нам не исполнилось еще и 17? Все уже случилось. И знаю, Август, знаю. Но ты же еще живой. Это мне уже декабрь, а ты только август и середа. Ты думаешь, ты действительно так думаешь, торопясь и волнуясь, снова перебил ее Август. Так я думаю, перебила его Дева Мария. Я не только детей рожаю, иногда и думаю. Когда их рожаешь, приходится думать. О чем же, Мария? О конце света, Август. Зачем же рожаешь тогда? О, кабы я это знала. Она же не спрашивает. Прет из тебя, хоть ты на стену лезь. Вот ты какого рожна родился? Кто тебя на нашу голову звал? Я совсем другое дело. Не без похвальбы и обиды, сказал Август. Дева Мария только хмыкнула. Конечно, Август, ты совсем другое дело. Ты не баба, ты не мать, ты батька. Не отказывайся, ты только батька моих детей. Не бойся, я на элементы не подам. Еще одна сумасшедшая на мою голову, с тоской подумал Август. Пора домой, пора в сумасшедший дом. А Дева Мария продолжала. Бабе понести, мужику только посмотреть в глаза ей. А ты смотрел. И вошла, смотрел. Так чего же ты, Дева Мария, от меня хочешь? Неужели ты хочешь, чтобы я усыновил и удочерил твоих детей? Именно этого я и хочу, сказала Дева Мария. С этим я к тебе и пришла. Ты что, пьяная с утра, Дева Мария? Сам знаю, что нет. У нас с утра легче удавиться, чем напиться. Подожди гнать меня. Ты вчера пожалел мне рублика. Я тебе даю сегодня 10. Не батька ты моих детей, и никому и никогда не дозволю звать им, кого б там ни стало батькой. Ты Август, и пока бесплодный, пустой. Мне уже светит декабрь, и у меня полная хата майских апрельчиков. Придет их май, захочется им на свежую травку и под дерево. Пойдут они вокруг пустыни и пеньки. А будет еще Август, где им с тобой встретиться. В августе они проклянут тебя. Придет декабрь, среди августа может наступить. Они проклянут и меня. Не понимаю, сказал Август. Ничего не могу понять. А что понимать, Август? Ты отдал приказ вырубать лес. Какой приказ? Какой лес? Последний. Уже вырезают. Возле Козелужья? Урочище? Вот видишь, все ты знаешь. Ничего я, Дева Мария, не знаю. Поверь мне, ничего не знаю. Дева Мария не поверила. Этого не может быть, сказала она убежденно. Это же у нас, это же на нашей колхозной земле. Ты же председателем над нею поставлен, головой назначен. Или ты только бабами да коровами способен командовать? Дева Мария засмеялась, идущим изнутри грудным смехом, и из глаз у нее выкатилась